«И есть ли клев?» — спросил старик Костякова. «Какой клев, когда под руку говорят?» — отвечал тот сердито. «Вот тут прошел какой-то леший, болтнул под руку и хоть бы клюнуло с тех пор». «А вы, видно, близко в этих местах извольте жить?» — спросил он у Эдипа. «Вон наша дача с балконом», — отвечал тот. «Дорого извольте платить?» 500 рублей за лето». «Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворе строение много. 1030 чай стал хозяину?» «Да, около того». «Так-с, а это дочка ваша?» «Дочь». «Так-с, славная барышня, гулять извольте?» «Да, гуляем». «На даче жить надо гулять». «Точно, точно, как не гулять? Время стоит хорошее, не то что на той неделе». «Какая была погода! Ай-яй-яй, не приведи бог! Чай озими досталось!» «Бог даст поправиться!» «Дай бог!» «Так у вас нынче не ловится?» «У меня ничего, а у них так вот, извольте посмотреть!» Он показал окуня. «Доложу вам, — продолжал он, — это редкость, как они счастливы!» «Жаль, что думают не об этом, а то бы с их счастьем мы никогда с пустыми руками не уходили». «Упустите такую щуку!» Он вздохнул. Антигона начала живее вслушиваться, но Костяков замолчал. Появление старика с дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуев удостоил их внимания. Он иногда тоже перемолвит слово два со стариком, а с дочерью все ничего. Ей сначала было досадно, потом обидно, наконец стало грустно. А поговори с ней Адуев или даже обрати на нее обыкновенное внимание, она бы забыла о нем. А теперь совсем другое. Сердце людское только кажется и живет противоречиями. Не будь их, и его как будто нет в груди. Антигона обдумала было какой-то ужасный план мщения, но потом мало-помалу оставила его. Однажды, когда старик с дочерью подошли к нашим приятелям, Александр, погодя немного, положил удочку на куст, а сам по обыкновению сел на свое место и машинально смотрел то на отца, то на дочь. Они стояли к нему боком. В отце он не открыл ничего особенного. Белая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа с большими полями, подбитыми зеленым плюшем. Но зато дочь... Как грациозно оперлась она на руку старика. Ветер по временам отвивал то локон от ее лица, как будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и белую шею, то приподнимал шелковую мантилью и выказывал стройную талию, то заигрывал с платьем и открывал маленькую ножку. Она задумчиво смотрела на воду. Александр долго не мог отвести глаз от нее и почувствовал, что по телу его пробежала лихорадочная дрожь. Он отвернулся от соблазна и стал прутом срывать головки с цветов. «А знаю я, что это такое», — думал он. «Дай волю, оно бы и пошло». «Вот и любовь готова. Глупо. Дядюшка прав. Ни одно животное чувство меня не увлечет, нет. Я до этого не унижусь». «Можно мне поудить?» — робко спросила девушка у Костякова. «Можно, сударня, чего не можно?» — отвечал тот, подавая ей удочку Адуева. «Ну вот вам и товарищ», — сказал отец Костякову и, оставя дочь, пошел бродить вдоль берега. «Смотри же, Лиза, налови рыбы к ужину», — прибавил он. Несколько минут длилось молчание. «Отчего это ваш товарищ такой угрюмый?» — спросила Лиза тихо у Костякова. «Третий раз местом обошли, сударня». «Что?» — спросила она, сдвинув слегка брови. «В третий раз, мол, места не дают». Она покачала головой. «Нет, не может быть», — подумала она. «Не то». «Вы мне не верите, сударыня, будь я анафема. И щук-то, помните, упустил все от этого».